Кто прожил этот год и остался цел, тот свое дело знает. «Это мое дело», — сказал Роберт Джордан. «Но мы можем обсудить его вместе. Ты поможешь нам дотащить мешки?» «Нет», — сказал Пабло и мотнул головой. Старик вдруг повернулся к нему и заговорил яростно и быстро на диалекте, который Роберт Джордан понимал с трудом. Это было так, словно он читал Кеведо. Ансельмо говорил на старом кастильском наречии, и смысл его слов был приблизительно такой. «Ты животное, да? Ты скотина?» «Да, еще какая! Голова у тебя есть на плечах?» «Нет, не похоже. Люди пришли с делом первейшей важности, а ты заботишься о том, как бы не тронули твое жилье, твоя лисья нора для тебя важнее, чем нужды всех людей». «Важнее, чем нужды твоего народа!» «Так, так и перетак твоего отца, так и перетак тебя самого! Бери мешок!» Пабло опустил глаза. «Каждый должен делать, что может, и делать так, чтобы это было правильно», — сказал он. «Мой дом здесь, а действую я за Сеговией». «Если ты здесь устроишь переполох, нас выкурят из этих мест. Мы только потому и держимся в этих местах, что ничего здесь не затеваем. Это правило лисицы». «Да, с горечью, — сказал Ансельмо, — это правило лисицы. А нам нужен волк». «Скорее я волк, чем ты, — сказал Пабло. И Роберт Джордан понял, что он понесет мешок. «Хо-хо!» — Ансельмо поглядел на него. «Ты скорее волк, чем я, а мне 68 лет!» Он сплюнул и покачал головой. «Неужели тебе так много лет?» — спросил Роберт Джордан, видя, что все пока улаживается и желая этому помочь. 68! Будет в июле. «Если мы доживем до июля», — сказал Пабло. «Давай я помогу тебе дотащить мешок», — сказал он Роберту Джордану. «Второе оставь старику». Он говорил теперь уже не угрюмо, но скорее печально. «У старика сил много». «Я свой мешок понесу сам», — сказал Роберт Джордан. «Нет, — сказал старик, — дай этому силачу. Я понесу, — сказал Пабло». И печаль, которая теперь слышалась в его голосе, заставила насторожиться Роберта Джордана. Он знал эту печаль, и то, что он почувствовал ее в этом человеке, встревожило его. «Тогда дай мне карабин, — сказал он. И когда Пабло протянул ему карабин, он перекинул его за спину, и они двинулись вверх. Старик и Пабло впереди, он за ними, карабкаясь, подтягиваясь, цепляясь за выступы гранитной скалы, и, наконец, перебравшись через нее, они очутились на зеленой прогалине среди леса. Они пошли стороной, огибая этот зеленый лужок, и Роберт Джордан, который теперь без ноши шагал легко, с удовольствием ощущая за плечами примизну карабина вместо изнурительной и неудобной тяжести рюкзака, заметил, что трава местами выщипана, и в земле остались ямки от кольев коновизи. Дальше виднелась тропинка, протоптанная там, где лошадей водили на водопой, и кое-где лежали кучки свежего навоза. На ночь они пускают сюда лошадей пастись, а днем держат в чаще, чтобы их не могли увидеть, — подумал он. Любопытно, много ли лошадей у этого Пабло? Ему вспомнилось, что штаны у Пабло вытерты до блеска на коленях и с внутренней стороны ляжек. Он заметил это сразу, но как-то не придал значения. Любопытно, есть ли у него сапоги, или он так и ездит в этих альпаргатах, подумал Роберт Джордан. Наверное, у него полная экипировка есть. Но мне не нравится в нем эта печаль, подумал он. Это нехорошая печаль. Так печальны бывают люди перед тем, как дезертировать или изменить. Так печален бывает тот, кто завтра станет предателем. Заржала лошадь впереди, в чаще, куда солнце едва проникало сквозь густые, почти сомкнутые верхушки сосен. И тогда между коричневыми стволами он увидел огороженный веревкой загон. Лошади стояли, повернув головы в сторону приближавшихся людей, а по эту сторону веревки, под деревом, лежали кучи седла, прикрытые брезентом. Когда они подошли совсем близко, старик и Пабло остановились, и Роберт Джордан понял, что он должен повосхищаться лошадьми. «Да», — сказал он, — «просто красавцы». Он повернулся к Пабло. «У тебя тут своя кавалерия». В загоне было всего 5 лошадей, 3 гнедых, 1 буланая и 1 пегая. Роберт Джордан окинул взглядом их всех и затем стал присматриваться к каждой в отдельности. Пабло и Ансельмо знали им цену, и Пабло стоял рядом, гордый и уже не такой печальный, и любовно глядел на них, а у старика был такой вид, словно это он преподнес Роберту Джордану неожиданный сюрприз. «Что, нравится?» — спросил он. «Все моя добыча», — сказал Пабло, и Роберту Джордану приятно было, что в голосе у него звучит гордость. «Вот этот хорош!» — сказал Роберт Джордан, указывая на одного из гнедых, крупного жеребца с белой отметиной на лбу и белой левой передней ногой. Это был красавец-конь, словно сошедший с картины Веласкеса. «Они все хороши!» — сказал Пабло. «Ты знаешь толк в лошадях?» «Да, тем лучше!» — сказал Пабло. «Видишь ты у них какие-нибудь недостатки?» Роберт Джордан понял. «Это проверка его документов человеком, который не умеет читать». Лошади по-прежнему стояли, подняв головы, и смотрели на Пабло. Роберт Джордан пролез под веревкой и хлопнул пегую по крупу. Прислонившись к дереву, он внимательно смотрел, как лошади кружат по загону, еще раз оглядел их, когда они остановились, потом нагнулся и вылез. «Буланая прихрамывает на правую заднюю», — сказал он Пабло, не глядя на него. «У нее в копыте трещина. Правда, если подковать как следует, это дальше не пойдет. Но долго скакать по твердому грунту ей нельзя, копыта не выдержит». «А мы ее так и взяли с трещиной в копыте», — сказал Пабло. «У самой лучшей твоей лошади, у гнедова с белой звездой, на бабке оплыв, который мне не нравится». «Это пустяки», — ответил Пабло. «Он зашиб ногу 3 дня назад. Было бы что-нибудь серьезное, уже сказалось бы». Он откинул брезент и показал седла. 2 седла были простые, пастушеские, похожие на седла американских ковбоев, 1 очень нарядное, с цветным тиснением и тяжелыми закрытыми стременами, и 2 военные черной кожи. «Мы убили 2 жандармов», — сказал он, объясняя происхождение военных седел. «Это серьезное дело. Они спешились на дороге между Сеговией и Санта-Мария-дель-Реаль. Они спешились, чтобы проверить документы у крестьянина, который ехал на телеге. Вот нам удалось убить их так, что лошади остались целы». — И много патрульных вы убили? — спросил Роберт Джордан. — Несколько человек, — ответил Пабло. — Но так, чтоб лошади остались целы, только этих двух. — Это Пабло взорвал воинский эшелон у Арывало, — сказал Ансельмо. — Он взорвал Пабло. «С нами был один иностранец, он закладывал динамит», — сказал Пабло. «Ты знаешь его?» «А как его зовут?» «Не помню. Чудное такое имя». «А какой он из себя?» «Ну, светлый, как и ты, но не такой высокий. Большие руки и нос перебит». «Кашкин», — сказал Роберт Джордан. «Наверное, Кашкин». «Да», — сказал Пабло, — «чудное такое имя, похоже на то, что ты назвал». «Где он теперь?» «Умер в апреле». «И это тоже», — мрачно сказал Пабло. «Все мы так кончим». «А так все люди кончают», — сказал Ансельмо. «И всегда так кончали». «Что это с тобой, приятель? Что это на тебя нашло?» «У них сила большая», — сказал Пабло. Казалось, он говорит сам с собой. Он мрачно оглядел лошадей. «Вы никто и не знаете, какая у них сила. У них раз от разу все больше силы, все лучше вооружения, все больше боеприпасов. Сам видишь, какие у меня лошади. А чё мне ждать? Изловят и убьют, вот и все. А бывает, что и ты ловишь, не только тебя, — сказал Ансельмо. Нет, — сказал Пабло, — теперь не бывает. А если мы уйдем отсюда, куда нам податься? Отвечай, ну, куда? Мало ли гор в Испании. Чем плохо в Сьерра-де-Гредос, если уж придется уходить отсюда? «Для меня плохо», — сказал Пабло. «Мне надоела травля. Здесь нам спокойно. А если ты взорвешь этот мост, нас начнут ловить. Если узнают, что мы здесь, и выпустят на нас самолеты, они нас выследят». «Если пошлют марокканцев ловить нас, они нас выследят, и придется уходить. Надоело мне все это, слышишь?» Он повернулся к Роберту Джордану. «Какое право имеешь ты, иностранец, указывать мне, что я должен делать?» «Я не указываю тебе, что ты должен делать», — сказал Роберт Джордан. «Ну так будешь указывать», — сказал Пабло. «Вот, вот оно зло». Он показал на тяжелые рюкзаки, которые они опустили на землю, когда остановились полюбоваться лошадьми. При виде лошадей все как будто всколыхнулось в нем, а от того, что Роберт Джордан знал толк в лошадях, у него как будто развязался язык. Все трое стояли теперь у веревок загона, на спине гнедого жеребца играли солнечные блики. Пабло посмотрел на него и потом пнул ногой тяжелый рюкзак. «Вот оно зло!» «Я пришел, чтобы исполнить свой долг», — сказал ему Роберт Джордан. «Я пришел по приказу тех, кто руководит в этой войне. Если я попрошу тебя помочь мне, ты волен отказаться, и я найду других, которые помогут. Но я еще не просил у тебя помощи. Я должен делать то, что мне приказано, и я могу поручиться, что это очень важно. Не моя вина, что я иностранец. Я и сам хотел бы лучше родиться здесь. Для меня самое важное — это чтобы нас тут не трогали, — сказал Пабло. Для меня долг в том, чтобы заботиться о своих и о себе.